День 15, часть 2. До оврага в лесу добирались целый час. Было много поваленных деревьев, и хозяин чаще вел себя странно, постоянно перемещаясь в пределах территории. Олег предположил, что появится чужак, и мы практически крались. С недавнего времени я лес очень не любил, поэтому настроение было подавленным, и даже приколы Олега над Саней не могли поднять его. Наконец мы выбрались к промытой водой балке, и я стал спускаться вниз. Прямо по центру оврага из одной из стен свисали лапы густых корней, отстоявшие на краю оврага огромной ели. Раздвинув корни, я увидел просторную нору. Пришлось согнуться, чтобы пролезть в нее. Достал и зажег факел. Выставив его перед собой, осторожно двинулся вперед. Под ногами хрустели мелкие кости. До тошноты смердело псиной. В 5 метрах от входа на полу лежал кусок женского подола с бурыми застывшими подтеками. Теперь понятно, почему дочку кузнеца нашли не полностью. Еще через пару метров я выбрался в небольшую камеру размером с келью. Тут можно было стоять в полный рост. Стал осторожно осматривать помещение, еле сдерживая позыв рвоты. В одном из углов лежали части 2 полуразложившихся трупов и труп какого-то животного, сейчас уже не разобрать. Выходит, пропадали еще люди. Тогда почему об этом не было сказано в задании? Попытался осмотреть трупы. Мигнуло окошко системы, предложившее собрать лут. Согласился, и трупы стали исчезать прямо на глазах. Выходит, он их не обобрал. Был ли он разумен, когда стал оборотнем? В другом углу была лёжка, сделанная из еловых лап. Брезгливо откидывая остатки костей и лапника, я стал ворошить лёжку. Есть. Кусок какого-то механизма, неидентифицируемый. Обломок тагорийского ключа. Тип – проклятый. Эффекты – скрыто. Вес – скрыто. Прочность – скрыто. Описание – скрыто. Осуществить привязку к предмету. Да? Нет? Ага. Сейчас. Это мы уже проходили. Нет. Ну, я так и думал. Будь внимателен. Появилось повторно. Привязывать ко мне тоже не надо. Обойдусь как-нибудь. Закидываем хрень в инвентарь. Ага. Лежит спокойно и не пытается ко мне лезть. Просто превосходно. А теперь ходу отсюда, ходу. А то и так еле сдерживаюсь от тошноты. Вывалившись из норы на дно оврага, я с жадностью вдохнул чистый лесной воздух. «Ну чё там, Дэн?» Над краем оврага показался встревоженный Олег. «Всё окей, цацка у меня», — показал ему большой палец. «Это хорошо. К тебе подходить-то можно?» Ещё и ухмыляется поганец. «Можно, Олежек. Ты когда-нибудь хотел прогуляться возле текущего реактора?» «Нет», — настороженно ответил он. «Тогда подходи. Я с тебя даже денег не возьму». «Ага. Сейчас. Нахрен мне такое счастье? К тебе что, реально подходить нельзя?» «Да прикалываюсь я, что ты так нервничаешь?» «Плохие у тебя шуточки. Не смешные. А нервничаю я, потому что метка на мешутке очень нервно дергается. На него кто-то напал. И они смещаются в эту сторону. Так что тащи свою задницу наверх. И побыстрее. Надо рвать отсюда когти. Вот так бы сразу. Руку давай. А ты точно ничем не фонишь?» Недоверчиво хмыкнул он. «Олежек, давай лапу. Иначе скину эту хрень, но поносить тебе». «Злой ты. Одним словом, инквизитор». Протянув руку, Олег выдернул меня из оврага. «Бежим вдоль оврага. Там поваленное дерево. По нему переберемся на другую сторону». В меру скорости нашей инвалидной команды мы прошли 100 метров вдоль оврага и заскочили на поваленное дерево. Под нашим весом ствол немного качался, но удалось перелезть на другую сторону, не упав. Не успел я с облегчением выдохнуть, как по ушам ударила мощная звуковая волна. Слава богу, у меня одно ухо херово работает. Олегу с Саней было гораздо хуже. Рев повторился, и раздался грохот от падающих и ломающихся деревьев. Олег знаками приказал сохраниться в ветках упавшего дерева. Не заставляя себя упрашивать, я чуть ли не рыбкой нырнул туда, чертыхаясь от боли в незаживших ребрах. Снова треск с той стороны оврага. И на его край, проделав приличную просеку в лесу, кубарем вылетела неизвестная и отвратительная тварь. Это было похоже на толстый пятиметровый шар, сшитый из множества трупов. Опираясь на ноги, местами руки или головы, тварь начала подниматься. Часть тел удерживала пяток гигантских потемневших мясницких ножей. Рожи мертвяков кривились и раскрывались рты. До нас донесся ощутимый запах разложения. «Господи, что это за хрень?» – пораженно прошептал Олег. «Это Олежек Мясник, прямая противоположность Драугра», – пояснил я ему, читая описание твари. «И знаешь, что я хочу тебе посоветовать?» «Что?» «Молись, Олег, молись изо всех сил, чтобы твой хозяин чаще завалил эту тварь. Про эффекты и способности я тебе позже расскажу. Главное, что эта гнида разносит усиленную магией чуму». «То есть это как?» «В описании сказано, что если эта тварь доберется до местных, нам станет очень одиноко». Раздался громогласный рев, и на просеке появился хозяин чащи. В холке 2,5 метра, больше 4 метров в длину. Толстое и мощное тело, огромная косматая голова. Даже отсюда было видно, как перекатываются огромные мускулы под шкурой. Вы видели картинку с саблезубым тигром? Возьмите к нему изображение гризли и совместите в воображении, и вы поймете, какие мешутки обитают в этой игре. Несмотря на мои не совсем теплые отношения к этому виду зверей, я не мог им не восхищаться. Не знаю, есть ли в этом мире львы, но однозначно сейчас к застывшему на краю оврага мяснику величественной поступью шел повелитель этих лесов. И судя по пробитой местами шкуре, из-под которой были видны подтеки крови, он был чертовски зол. Рты на телах мясника заверещали, и тварь неуклюже переваливаясь направилась в сторону медведя. Мясник 34-го, хозяин чащи 29-й. У мясника жизни оставалось втрое больше. «Олег, зелье есть?» «Ты же не собираешься лезть к ним? Мишка его порвет». «Не порвет. Мясник усиливается за счет нанесенных противнику ран. Давай все, что есть, и звездуем на ту сторону. Нужно помочь хозяину. Хотя бы отвлечем мясника». «Ты больной!» «Олег, заткнись и послушай. Если тварь победит, подохнут местные. А за ними в осаде окажемся и мы. Ты думаешь, у стен прецептории прокачка просто так в характеристиках указана? Ни хрена подобного. Если есть еще пару таких тварей, мы узнаем, что такое настоящий ад». Глотая зелье, от вкуса которых хотелось вывернуться наизнанку, я перебрасывал экипировку. Нужно защититься по максимуму. «Противоядие тоже глотайте», — рыкнул я на мужиков. У него, кроме болезни, еще тесаки трупным ядом покрыты. «Ну, ребятки, вперед!» Еле удалось перебраться по качающемуся стволу обратно. Земля натурально дрожала от столкновения монстров. Мясник потерял часть тел, медведь просто отрывал целые куски своими ударами. Но и жизни у хозяина чаще становилось все меньше. Все больше ран было на его шкуре. Мясник, словно шар, быстро перекатывался по остаткам леса и избегал части ударов. «И какой у нас план?» «Судя по харям на его телах, у него практически круговой обзор». «План, говоришь? Сейчас будет тебе план». Жест вызова. И священный круг аутодафе появился на земле. Мясник снова заверещал и был вынужден оставить схватку с медведем, повернувшись ко мне. Разъяренный повелитель леса поднялся на дыбы и оскорбленно заревел. «Дэн, ответственно заявляю, ты псих!» «Расходитесь в стороны. Вот мои склянки с маслом. Как только тварь переступит границу круга, жгите гниду. А я попытаюсь не сдохнуть и выиграть побольше времени. С Богом, братья, или с самим чертом!» Проклятый клинок появился в моих руках. Холод от него приятно веял прохладой и придавал мне сил, чтобы не побежать от надвигающегося на меня чудовища. Ты говорил, тебе скучно, Тарок. Сейчас ты славно повеселишься. Страшно-то как, а? Мне никогда не везло с хозяевами. Хенрик был занудой и святошей. Драуг разрядным молчуном. Может, мне повезет с тобой, Дэн? Повеселимся. И, возможно, тебе удастся заслужить мою благосклонность. Одно из тел твари переступило границу круга, и в то же мгновение в нее полетели зажженные склянки с маслом. Вспыхнуло чадное пламя, и тварь, покрытая им, взывала хором визжащих голосов. Мясник попытался дернуться обратно. На мгновение показалось, что сила навыка не сможет его удержать. Еще одна склянка разбилась о клубок тел, и монстр, неуклюже переваливаясь, двинулся ко мне. Три светящиеся синим стрелы одна за одной вонзились в одно из тел мясника. И оно, подергиваясь, повисло плетью. Монстр отвернулся от меня и покатился в сторону забравшегося на одно из деревьев Олега. Вся эта гора гниющего мяса содрогнулась от удара об засветившийся барьер. Круг аутодафе замерцал. Слишком большой уровень. Мне не удержать эту тварь. Новая порция жидкого огня. И жуткий человеческий крик с другой стороны. Я первый раз увидел, как Санек использует эту способность. Монстр прекратил ломиться к Олегу и покатился в другую сторону. Выставив перед собой клинок, я кинулся в катящуюся мимо меня кучу тел. Тарок вонзился в тело твари по самую рукоять. А потом у меня чуть суставы не выдернуло. И кувыркаясь вслед гниющей мешанины, я намертво прилип к телу твари. Отвратительные тела, как пауки, тянули ко мне свои руки. Гнилостный смрад забивал ноздри. Я искренне порадовался за свою маску. Активировав кару, я одновременно пытался держаться за рукоять Тарока, а свободной рукой отбивал лезущие ко мне конечности. Ногу чувствительно обожгло жаром. Видимо, меня задела одна из склянок. И в этот момент в тушу мясника что-то врезалось с такой силой, что мое тело буквально вдавило в его плоть. А потом рывок. Резкая боль, и я перестал чувствовать руки. Как ни странно, переставшие слушаться конечности не отпустили рукоять меча. И мое тело продолжало сотрясаться вместе с туловищем мясника. Сквозь вату раздавался звериный рев. Ну, слава богу. Где же ты так долго был, Мишка? Давай, рви эту мерзость. А Тарок поможет тебе изгнать жизнь из этого порождения. Пей, Тарок. Жизнь мясника упала в красную зону. Медленно, слишком медленно. Меч не успевал восполнять мою жизнь. Улучив момент, я дернулся телом, стараясь расширить рану. Посыпались сообщения о нанесенном критическом уроне. Не успел я порадоваться, как мясник перекатился прямо на меня. Хрустнули ребра. Глаза полезли из орбит. Отвратительная жижа стала затекать в маску. Что-то прямо надо мной веяло жаром и издавало звук тяжело бьющегося и огромного сердца. Пересиливая боль, я изо всех сил толкнул Тарока вперед. Сквозь багровую пелену, застилающую глаза, снова заметил какие-то сообщения. К черту их! Я не мог дышать. Туша надо мной перестала содрогаться. «Отпусти меня, Тарок, мне больно, очень больно!» Но проклятый клинок продолжал вливать в меня жизнь. Туша мясника снова стала содрогаться. «Да давай уже прикончи меня, тварь!» Огонь в оставшихся без воздуха легких сводил меня с ума. Отразившись чудовищной болью в мое тело, влетел огромный глоток воздуха. Сквозь пелену я снова увидел кусочек хмурого неба. В рот полилась какая-то горечь. Я попытался выплюнуть ее. «Мне нужен воздух, а не эта дрянь!» Кто-то пережал мне нос и заставил проглотить эту горечь. Потом от меня отстали, и я снова смог хватать ртом столь живительные и сладостные глотки воздуха. А потом боль стала утихать. Через некоторое время я скинул маску в инвентарь и смог рассмотреть склонившегося надо мной Олега. «Дерьмово ты выглядишь, Олежек», — тихо проговорил я. «Да иди ты, ты бы на себя со стороны посмотрел», — заржал он. «Сейчас, погоди, Санек тебе ноги освободит. послышались рубящие удары. И, приподняв голову, я рассмотрел кромсающего тушу мясника Саню. Большая часть моего тела была все еще под тушей. Рановато я шлем скинул. Брызги гнили летели в мое лицо. Хорошо, хоть туша была мягкая, и продолжалось это недолго. Олег взял меня под мышки и выдернул из-под туши. «В гробу я видел такие приключения. Ближайшую неделю из замка я не ногой». Санек пытался сбить со своей брони кусочки гнилых ошметок, но больше размазывал их. Видок у нас был еще тот. Нужно срочно искать реку, или домой нас не пустят. «Стоп!» «Я не понял, а ты че разговариваешь?» «Мы эту тварь что, пару часов валили?» – удивленно спросил я Саню. Он посмотрел на меня, как на идиота. Олег снова заржал. «Пять зелий с мясника упало, которые с настоящей регенерацией!» Со смехом пояснил он мне. «Надо было оставить. Сколько осталось?» «Три. Да нахрен они нужны. Чем ждать, пока она тебя вылечит, проще сдохнуть?» Ругнулся Саня. «Поднимайся, надо сжечь тушу». «Боюсь, на гору этого мяса у нас масла не хватит. Я пуст. Все свои отдал вам». «Четыре склянки остались. Да пошло все нахуй. Это игра? Игра. Написано поджечь. Мы подожжем. А дальше пусть умная система решает, что с ней будет». Эка Саня разошелся. Походу, жить ему в соседней палате рядом со мной. Если выберемся отсюда. «Там же меч!» – охнул я. «Дэн, тебе ничего не отбило?» Его глаза указали на мое тело. Мои руки продолжали крепко сжимать рукоять измазанного тарока, лежащего у меня на груди. «Просто много впечатлений за полдня», – поспешил оправдаться я. Жизнь уже восстановилась наполовину, и я с помощью Олега поднялся. «А где наш невольный танк?» «За тушей лежит. У него жизни крохи, плюс эффекты от отравлений. Скоро и сдохнет. Хотел добить, но как-то оно…» Изобразив невнятную гримасу, махнул рукой. «Хм, говоришь, три склянки осталось?» – спросил я его. «Даже не думай!» – покачал головой Олег. «Он вообще-то монстр!» «Не неси байду, Олег! Монстр – это вот эта мерзость!» – пнул ногой Саня труп мясника. «Если бы не медведь, последствия были бы еще те. Иди, пои!» «Чё это сразу я?» Зартачился повеселевший Олег. «Ну а кто, как не ты? Кто у нас по лесу, как по дому лазит? Ты. Значит, иди и налаживай добрососедские отношения с хозяином территории, на которой шастаешь». Хитро улыбнулся Саня. «Миха нас убьет», пробормотал Олег и пошел в обход туши мясника. Мы на всякий случай пошли за ним. Такое зрелище не каждый день увидишь. Игрок будет откачивать монстра, превосходящего его на десяток уровней. Если Мишутка за непрофессиональное оказание медпомощи нас прикончит, Олег нам с Саней этого не забудет. Хозяин чаще выглядел очень херово. Многочисленные рубленые раны покрывали его шкуру, практически полностью покрытую ошметками гнили. Бока тяжело вздымались, жизни оставалось 540 единиц, и она продолжала падать по 7-11 пунктов каждую секунду. Когда Олег подошел к косматой голове, медведь глухо зарычал. «И как мне в него залить зелье?» Он озадаченно посмотрел на нас. «А я знаю», – огрызнулся Саня. «Попробуй одну склянку вылить на раны. Если прокатит, и с остальными так же». Олег послушался совета и вылил одну из склянок на крупную рану на голове медведя, после чего отскочил от него на всякий случай. Пару минут ничего не происходило. Но потом резко замигала полоска жизни пациента, и жизнь толчками резко пошла в гору. Медведь шевельнул головой и рыкнул на Олега. «Еще говорит!» – крикнул Саня разведчику. «Наверное. А вот это уже тише мне». Олег вылил склянки на две крупные раны и отошел к нам. За десяток минут полоска жизни монстра восстановилась наполовину, и немного покачавшись, он поднялся на могучие лапы. «Мне одному кажется, что мы жестко тупанули». Саня медленно подтянул клинок из ножен. Мы можем оправдать себя тем, что по-другому, мол, не спортивно. Делая шаг назад, предложил ему я. Если что, до оврага 3 метра назад. Сигайте в него, а я вас выдерну с той стороны. Убирая лук за спину, посоветовал Олег. Медведь поднялся на дыбы, и по ушам ударила звуковая волна. Я сильно жалел, что глухота прошла. Тренькнуло сообщение системы, и монстр опустился на передние лапы, после чего повернулся к лесу и величественно покинул нас. «Вы не поверите, мне наручи упали, к маскировке и ловкости, и достижения по одну сторону баррикад», – ошарашенно прошептал Олег. «Щит к натиску», – поддержал его Саня. «Плащ к духу», – закончил я. «Нас сейчас монстр поблагодарил. У всех к вещам есть инфа в названии предмета «Хозяин чащи», – уточнил Олег. Я подтвердил, Саня тоже. Воистину, сейчас произошло нечто странное. Полили маслом мясника и подожгли. Огромная туша плавилась в огне, словно была из воска. «Считаю, хватит на сегодня приключений», – сказал Саня, когда мы стали совещаться, что делать дальше. «Вы шахту разведали?» – спросил я Олега. «Не, зашли метров на 10, срисовали скелета воина 7-го и свинтили оттуда. Дело к вечеру было. Вообще надо было разведать поглубже, может, там можно добывать что-то ценное. В деревне материалы для Димы очень дорогие. Сейчас сходим, хоть образцов наберем». «Идем?» – спросил я Саню. «Пошли, возьмем образцы и назад». Перебрались через овраг, и Олег повел нас через лес. Эйфория еще не отпустила, и я не чувствовал негативных ощущений от леса. Стал появляться густой кустарник, и приходилось много петлять. Я заметил, что мы поднимаемся на возвышенность. Через полчаса мы осторожно выбрались на вершину холма. Перед нами открылся небольшой заплывший землей скальный массив. Вплотную к скале была построена деревня, с виду пристройка, зияющей чернотой входа. По сторонам от пристройки были видны отвалы породы, обильно заросшие травой. На входе в шахту система разрешила временную привязку, предупредив, что мы входим в опасную локацию. «Типа тут где-то безопасное есть», — хотелось написать ей в ответ. Проход был просторен, виднелись дубовые подпорки, поддерживающие потолок. «Не нравится мне тут», — пробурчал Саня после недолгого осмотра входа. «Как-то все слишком аккуратно. Ни следов инструментов, ни полозьев для вагонеток». «А с чего ты взял, что они вагонетками породу вывозили? Скорее всего, корзинами таскали», — возразил ему я. «Глупец, ты смотришь, но не видишь». «Ты соизволил со мной поговорить, Тарок. Ты не представляешь, что мне хочется с тобой сделать за твою выходку». «Я спасал твою жизнь». «Да неужели? Ты знаешь, что такое удушье? А я вот по твоей вине поимел этот чудесный опыт. Молчишь? Молчи». За время нашей полемики мы уже прошли 50 метров по коридору. Действительно, странная шахта. Где залы выработки? И монстров тоже не было видно. «Хрень какая-то», — чертыхнулся Олег. «Вчера костяк практически на входе тусовался». «Валим отсюда», — занервничал Саня. «Я вам го...» Грохот обвала и воздушная волна окатила нас мусором и пылью. «Какого хрена? Вход обрушился». «Его обрушили», — холодно сказал Олег и показал пальцем на ухо. Прислушавшись, я услышал, как чьи-то когти царапают камень прохода, по которому мы недавно прошли. «Дэн, ты со стороны входа, я с внутренней. Олег посередине. Тут слишком мало места, с мечом не развернешься». Заняв отведенную мне позицию, я зажег один из факелов и кинул его перед собой. В это же мгновение ко мне метнулась гибкая мускулистая тень. Перехватив руками тело твари, я впечатал ее тело в стену. Уродливая оскалившаяся чистоколом зубов тварь зашипела мне в лицо. «Еще один!» — вовремя предупредил меня Олег. Мой окованный железом сапог впечатался во вторую тварь, отшвырнув ее назад во тьму. Та, что атаковала первой, поспешила использовать момент для атаки, пока я отвлекался на ее товарку. Длинные когти, высекая искры, прошлись по моей маске. Мой ответный удар снова пришпилил тварь к стене. Не имея возможности достать меч, я активировал кару и вбил свой кулак в широко открытую пасть. В лицо брызнула горячая обжигающая жидкость. Пару капель проскочило в прорези на маске, оставив после себя жжение. Замечаю движение на периферии зрения. Избиваю прыжок второй твари телом той, что сжимал руками. Мощный удар коленом прижимает их обоих к стене. Руки, усиленные 4,5 килограммами железа с шипами, обрушиваются на тела твари, разрывая упругую плоть и дробя кости. «Два вурдалака 11-й готовы», — отчитался я, когда твари под моими руками подохли. «Так же. Ты цел, Олег?» Отшвыривая от себя изломанное тело монстра, Саня боком повернулся к нам. «Гляньте на статусник группы», — встревоженно крикнул Олег. Развернул статусник. «Да твою мать! Основную группу кто-то сейчас жестко гасил. На моих глазах бар жизни Михаила с пугающей скоростью падал вниз». «Кончаем друг друга и рвем туда», — прорычал Санек. «Хер там, мужики, разверните последнюю системку». А вот теперь Олег реально запаниковал. Выбрав последнее из непрочитанных уведомлений, я прочел его и чуть не взвыл в голос. «Внимание! Тип локации «Проклятый рудник» принудительно изменен на донжон. Вы не сможете покинуть локацию, пока не зачистите ее. Внимание! Основная точка возрождения блокирована. Внимание! Выход из локации принудительно заблокирован». «Да что за херня тут происходит? Как блокировано? Кем?» Психанувший Саня ударил кулаком в стену. По ней тут же побежали трещины. «Нас поимели, мужики!» Горько рассмеялся Олег. «Нас банально провели вокруг пальца!» «Что за хрень ты несешь?» Навис над ним взбешенный Саня. «Нас ждали, Сань», — начал догадываться я. «И основную группу тоже ждали. Разведки тупо показали слабых мертвяков, обозначив относительную безопасность локации. Мы зачистили одну локу и расслабились. Несмотря на то, что система предупреждала нас о том, что разумные монстры сделают все, чтобы осквернить локации. Открой карту и посмотри на метки членов группы. Новичков вообще не тронули. Остальных просадили практически до нуля, но не добивают. И сейчас метка группы движется в сторону кладбища». «Херня. Миха быстрее себя кончит, чем позволит тварям захватить его. А потом вернется из замка и устроит тварям сладкую жизнь». «Так почему же он этого не делает? Почему он и остальные с парой сотен хп в баре прется на кладбище? Почему целые новички? У них даже боевой режим не активирован». «Ты хочешь сказать, что тупые костяки неожиданно поумнели?» «Сомневаюсь, что это дело рук костяков, Сань», — возразил ему Олег. «Это провернул тот, кого мы еще не видели. Некто, кто может управлять нежитью». «И что будем делать? А у нас есть выбор. Ты знал про это, Тарок?» «А разве я не предупредил тебя?» «Проклятая железяка». Мы двинулись по проходу и скоро вошли в первую залу. Но там никого не было, вообще никого. Спустились вниз и ринулись по следующему коридору. 20 минут, и мы в следующей зале. Тоже пусто. Осмотрели боковые тупиковые проходы. Пусто. Бред, куда делись твари, населяющие донжон? Нас тут просто заперли. Снова спуск. Мы все дальше удалялись по пустым проходам. Сверился с картой, мы уже прошли около километра. Новый спуск и третья огромная зала, на дне которой в одной из стен зиял огромный пролом. Спустились вниз. «Поздравляем. Донжон «Проклятый рудник» пройден. Ваши имена навечно будут запечатлены на стелле почета в этой локации. Ваш клан получает 100 очков славы. Игрокам, участникам начисляется по 50 очков славы за первое прохождение. Внимание! Временная точка возрождения автоматически перенесена ко входу к донжону «Гробница наместника». Внимание! Вы не сможете покинуть локацию, пока не зачистите ее». Саня зажег факел и бросил его в темноту пролома. То, что мы увидели там, просто не могло быть. громадные галереи с нишами для покойников и целое море костяков от 10 до 20 уровня, поджидавших нас там. «Как ты там говорил, Дэн, пока игра не доработана, надо этим пользоваться. Гениально и просто. Дождались, пока мы сами припремся в ловушку и захлопнули ее. Продолбили проход в соседнюю локацию и собрали там всех тварей, значительно усилившись за счет мертвяков из освободившейся Локи. Это звучало невероятно, но это факт. Мы покойники. Неважно, насколько мы сильны, мы не сможем выбраться отсюда. Даже если мы успеем убить несколько костяков, остальные толпой прикончат нас. Через десяток наших смертей у них появятся элитники, кроме боссов локаций. Действительно гениально. Олег, постарайся прикрыть нас, оставайся тут и гаси их отсюда. Выцеливай тех, что нам удастся просадить. Сам не лезь. Нужно к тому моменту, когда у них появятся элитники, прикончить побольше обычных костяков. Ты прям читаешь мои мысли, Саня. Ты готов, Дэн? Кивнув, я отсалютовал ему клинком, и мы вместе ринулись вниз.